Глава 8. В четверг. Ночью. За полдень перевалилось совсем недавно. Но когда Улисс стал сбавлять ход, над морем уже начинали сгущаться серые арктические сумерки. Ветер стих, снова повалил густой снег, а видимость не превышала и кабельтов. По-прежнему царила лютая стужа. Группками по 3-4 человека офицеры и матросы шли на ют. Измученные, продрогшие до костей, погруженные в невеселые думы, они молчаливо шаркали подошвами, сбивая носками башмаков пушистые комочки снега. Придя на корму, беззвучно вставали позади командира или выстраивались в шеренги по правому борту, где симметричным полукругом были подвешены заснеженные койки. Рядом с командиром корабля находились три офицера – Карслейк, Итертон и Брукс. Карслейк стоял возле леерного ограждения. Нижняя часть лица у него до самых глаз была забинтована. За последние сутки он уже дважды обращался к командиру, умоляя того отменить свое решение списать его с корабля. В первый раз Валерий был непреклонен и презрителен. Последний раз, это случилось 10 минут назад, командир был холоден и резок, и даже пригрозил Карслейку арестом, если тот вздумает впредь досаждать ему. Карслейк тупо уставился в одну точку, вперив в наполненный снегом сумрак невидящий тяжелый взгляд потемневших от ненависти водянистых глаз. Итертон стоял слева, позади командира. Крепко сжатые, побелевшие губы его судорожно дергались. На скулах ходили желваки. Неподвижны были лишь глаза, прикованные каким-то болезненным любопытством к бесформенной груди, лежавшей у его ног. У Брукса рот был тоже крепко сжат, но на этом сходство между ними заканчивалось. Побагровев, гневно сверкая голубыми глазами, он кипел, как может только кипеть врач при виде тяжело больного, открыто пренебрегающего его предписаниями. Резким тоном, забыв о всякой субординации, Брукс заявил Валери, что тот, черт бы его побрал, не имеет, так сказать, никакого права находиться здесь, что, поднявшись с постели, он ведет себя, как безмозглый осел. Валери возразил, необходимо совершить погребальный обряд, и поскольку этого не может сделать корабельный священник, то такая обязанность возлагается на командира корабля. Священник действительно не смог выполнить своих обязанностей в тот день, потому что его бездыханное тело лежало у ног командира. У его ног и у ног человека, послужившего причиной его смерти. Священник скончался 4 часа назад, сразу после того, как улетел Чарли. Тиндал ошибся в своих расчетах. Чарли не прилетел через час. Он прилетел чуть ли не в полдень, но зато в сопровождении 3 себе подобных самолетов-разведчиков. Огромное расстояние отделяло их от норвежского побережья до 10 градуса западной долготы, точки, где находился Улисс. Но такая даль была нипочем этим гигантским машинам типа Фокки Вульф 200, которые изо дня в день, от зари до зари, летали по гигантскому полукружию от Трондхейма до оккупированной Франции, огибая при этом с запада британские острова. Появляясь стаей, кондоры всегда предвещали что-то недоброе. Не были исключением и эти незваные гости. Они пролетели над самым конвоем, зайдя с кормы. Но заградительный огонь зенитной артиллерии, транспортов и кораблей охранения был настолько плотен, что бомбежка была произведена ими с заметным отсутствием энтузиазма. Кондоры бомбили с высоты 2000 метров. В чистом морозном утреннем небе бомбы были видны чуть ли не с момента открытия бомбовых люков. И времени, чтобы уклониться от них, хватило с лихвой. Почти сразу же после этого кондоры отвернули и ушли на восток, хотя и удивленные теплом оказанного им приема, но целые и невредимые. В данных обстоятельствах налет не сулил ничего хорошего. Осмотрительный Чарли обычно занимался воздушной разведкой, но в тех редких случаях, когда совершал нападение, делал это смело и решительно. Последний же налет был осуществлен неубедительно. Тактика нападающих была до очевидности беспомощной. Возможно, конечно, это были недавно пришедшие в Люфтваффе новички, отличавшиеся робостью, которой не было и в помине у их предшественников. Возможно, также им было строго-настрого запрещено рисковать дорогостоящими самолетами. Но, вероятнее всего, их безуспешное нападение представляло собой отвлекающий маневр, а основная опасность заключалась в чем-то ином. Визуальное наблюдение за морем и гидроакустическое наблюдение были усилены. Прошло 5, 10, 15 минут, но ничего не происходило. Ни радиометристы, ни гидроакустики по-прежнему ничего не могли обнаружить. В конце концов, Тиндал решил, что незачем держать измученных людей на боевых постах, и приказал дать отбой боевой тревоги. Взамен была объявлена обычная походная готовность. Все работы по утренней приборке были отменены, и почти все подвахтенные, офицеры и матросы, прилегли, чтобы соснуть. Но некоторые бодрствовали. Брукс и Николс занялись пациентами. Карпентер вернулся в штурманскую рубку. Маршал и Питерс, артиллерийский офицер, возобновили прерванные тревогой обход огневых точек. Итертон нервничал, и еще не придя в себя после столкновения между Карслейком и Ральстоном, в котором была и его доля вины, лез из кожи вон, чтобы ее искупить. Съежившись от холода, он пристально наблюдал за морем из центра управления огнем. Маршал и Питерс, разговаривавшие со старшим электриком, в чем заведовании находилась электротехническая мастерская номер 2, услышали доносившийся с палубы настойчивый крик. Мастерская находилась перед кают-компанией в левой части прохода, огибавшего с кормы основание второй башни.